Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ, как квалифицировались книги Ветхого Завета. Масоретское деление Библии. Масоретским делением Библия делится на три части в таком порядке. Первое – закон, по-еврейски Тора или Пентатюк. Туда входят такие книги – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, пять книг Моисея. Второе. Пророки, по-еврейски Невиим. Туда входят такие книги. Иисуса Навина, Судей Израильских, Самуила, Царств, всего четыре книги. Пророки поздние. Исаии, Иеремии, Иезекииля и остальных малых 12 пророков в одной книге. Всех пророческих книг 4. Третье. Писание по-еврейски Кетубим. Писание имеет три подразделения. Первое. Поэтические книги, псалмы, притчи Соломоновы и Иова. Три книги. Второе. Пять свитков Мегилота. Туда входят песни песней или по-еврейски Шир Гаширим, Руф, Плач Иеремии, Есфир и Екклезиаст. Всего пять книг. Третье. Исторические книги Даниила, Ездры и Неемии в одной книге. И Паралипоменон. Всего три книги. Всех книг 24. Известно еще третье деление Ветхого Завета на 22 книги по числу букв еврейского алфавита. Деление это относится насчет еврейского историка Иосифа Флавия, жившего в дни Иисуса Христа. Это деление тоже делится на три части, но так, что книга Руф включена в книгу Судей, а книга «Плач Иеремии» включена в книгу пророка Иеремии. В нашей канонической Библии Ветхий Завет поделен на 39 книг. Те самые 39 книг по еврейскому делению поделены на 24 и 22 книги. По этим делениям первую и вторую книгу царств они считают как одну книгу. Самуила – третью и четвертую книгу царств считает за одну книгу царств. Первую и вторую книгу Паралипоменон за одну книгу хроник. По этому делению Ездра и Неемия объединены в одну книгу Ездры. И 12 книг малых пророков объединены в одну книгу. Такая квалификация объединения нескольких книг в одну объясняет нам существующую разницу в числе книг Библии 22, 24 и нашей Библии 39. Греческая форма деления Ветхого Завета – септуагента или 70 толкователей. Эта греческая форма деления Библии делится на 4 части. Первое – закон, 5 книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Второе. Поэтические. Пять книг. Иова, Псалмы, Притчи, Екклезиаста, Песни песней. Третье. Исторические. 12 книг. Иисуса Навина, Судей, Руф, Первое царство, Второе царство, Третье царство и Четвертое царство. Первое Паралипоменон, Второе Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфир. Четвертое. Пророческие книги. 17. Пророческие книги подразделяются на два подразделения. Великие пророки. Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииля и Даниила. Малые пророки – Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Агея, Захарии и Мелахии. Всего 39 книг. Греческая квалификация и деление книг Нового Завета. При конце первого столетия нашей эры из свидетельств так называемых мужей апостольских видно, что многие новозаветные книги, среди них четыре Евангелия, считались в христианской церкви как священное писание, наравне с Ветхим Заветом. Иустин, мученик в первой половине II века, написал, что Евангелие читали в церкви вместо Ветхого Завета, как замену живого слова апостолов и как священное писание. Канонические книги Нового Завета квалифицируются следующим образом. Все 27 книг канонических Нового Завета делятся на четыре группы. Евангелие, история, послание и пророчество. Первое. Евангелие. Четыре книги Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Второе. История. Одна книга. Деяния апостольские. Третье. Послание. 21 книга. Послания делятся на послания, написанные святым апостолом Павлом, 14, и общее числом 7, принятых в таком делении Восточной Церковью. Примечание. В Западной Церкви существует такое мнение, что посланиями, написанными святым апостолом Павлом, нужно считать только 13 посланий и 8 общими посланиями, в которых включено послание к евреям. О авторстве этого послания существуют разные мнения. Четвертое. Пророчество. Одна книга. Откровение Иоанна. Какие имена даются Священному Писанию? Священному Писанию даются многие наименования. Я приведу некоторые из этих наименований. Несмотря на то, что в Библии объединены 66 книг Ветхого и Нового Завета, но она называется одной книгой. В подтверждение этого я приведу некоторые ссылки. Первое. Христос спрашивает у фарисеев: «А у мертвых, что они воскреснут, разве вы не читали в книге Моисея?» Марка 12:26. Второе. Христос задает иной вопрос фарисеям: «Как говорят, что Христос есть сыном Давида? А сам Давид говорит в книге Псалмов, называя его Господом». Луки 20:42. Евангелист Лука цитирует стих из проповеди мученика Стефана, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне?» Деяния апостольские 7:42. Четвертое. В своем родном городе Назарете Христос посетил Назаретскую синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Луки 4:17. В модерном английском переводе этот стих, переведенный из оригинала, звучит так. Ему подали книгу Исаии. Он развернул свиток и нашел место, где было написано. Вполне понятно, что этой книгой был свиток, написанный на пергаменте или папирусе, на каких писались книги в то время. Как видим, книгой называются книги Моисея, книга Исаии, книга Псалмов, книги пророков. Книги разные, но называются одной книгой Библии. Писание или Писание. Первосвященники, книжники и старейшины задавали Христу лукавые вопросы: чтобы уловить его в словах и обвинить перед римскими властями. О них Христос сказал притчу собравшемуся народу, цитирую: «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Лука 12:10. Христос был распят среди двух разбойников. Лука цитирует этот стих из пророчества Исаии. «И сбылось слово Писания, к злодеям причтен». На пути в Емаус воскресший Христос беседует с двумя убегающими из Иерусалима в Емаус сомневающимися учениками. Лука об этом так пишет: «И начал от Моисея и всех пророков, и изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Лука 24:27. Пророчество. А что такое пророчество? Даю определение этого слова. Пророчество есть словом божественного откровения, записанное пророками. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. Се граду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Откровение 22:7. Говорится о пророческой книге Откровения Иоанна.